Эда Лешан. «Когда ваш ребенок сводит вас с ума». Издательство «Педагогика», Москва, 1990 год. Читает Зоя Кваснюк. Запись произведена на 4 дорожках рулона. Автор книги анализирует наиболее типичные конфликтные ситуации, возникающие практически в каждой семье. От того, насколько точно и быстро родители смогут установить причины негативного поведения ребенка, зависит психическое здоровье как детей, так и родителей. Доверительный тон общения с читателем, обращение к его жизненному опыту помогает лучше понять и усвоить психологические рекомендации по воспитанию детей. Для родителей. Эду Лешан в Соединенных Штатах Америки знают как своего рода телеконсультанта по семейным проблемам. Цикл передач национального телевидения «Как растут ваши дети» и подобный же сериал кабельного ТВ, посвященный взаимоотношениям родителей с детьми, которые вела Лешан, были весьма популярны. Столь же высокой популярностью не только в Соединенных Штатах Америки, Великобритании и Канаде, но и в других странах пользуются ее книги. Чтобы понять, насколько актуальны и в то же время вечные вопросы поднимает автор, достаточно перечислить хотя бы названия некоторых из них. «Заговор против детства», «Секс и ваш подросток», «Что заставляет меня быть осмотрительным», «Искусство прощания», «Когда умирают родители», «Что со мной происходит», «Когда родители разводятся». Жанр, в котором работает Эда Лешан, можно было бы вольно обозначить как беседа-размышления. Никаких специальных терминов, никакого умствования, никакой наукообразности. Просто разговор мудрого, чуткого и тонкого человека со своим читателем. Всякий раз Эда Лешан находит единственно верную и очень точную интонацию, не стремясь как-либо возвыситься над собеседником и не стараясь, образно говоря, присесть на корточки. Книги американского педагога будут интересны не только родителям, но и профессиональным психологам, специалистам по семейным отношениям. В книгах Лешан на первом месте не методология, а общая концепция человеческих взаимоотношений, уверенность в том, что конфликтные ситуации можно предвидеть и предупредить, если понимаешь их истоки. Часть первая. Расставляем декорации. Почему я написала книгу «Когда ваш ребенок сводит вас с ума»? Мне позвонила молодая женщина и пригласила на конференцию, посвященную вопросам детской психотерапии. Встреча происходила в далеком городе. В это время я торопилась закончить работу над очередной книгой. Взвесив свои возможности, я ответила, что, вероятно, не смогу приехать. «Но вы должны», — умоляла она, — «ведь вы же великая бабушка всех родителей». Это произошло несколько лет назад, но впечатление от ее слов было настолько огромно, что я не могу их забыть. Я никогда не ожидала, что стану чьей-то великой бабушке. Но все-таки, похоже, я ею стала. Эта книга — веское напоминание о том, что я работаю с детьми и их родителями уже более 40 лет. За этот срок я смогла осмыслить и проанализировать все теории детского развития, которые появлялись и возникали на протяжении моей жизни, и тот непосредственный опыт, который я получила, работая с детьми как учительница, психотерапевт и мать. Все это помогло мне выработать основные принципы, необходимые для решения тех воспитательных задач, которые мы ставим перед собой, чтобы дети выросли и вошли в жизнь настоящими людьми. Мне кажется, я знаю, почему дети часто сводят нас с ума. И сейчас, мне кажется, я знаю, как справиться с этим особым видом сумасшествия. Чтобы успешно воспитывать детей, надо знать и уметь не так уж много».